Но ты все равно, если захочешь, можешь присоединиться к исследователям. Кто знает, какие там таятся опасности и не прилетит ли эта тварь на нашу устроящуюся базу. Решил он подбодрить меня. Хорошо, скоро буду, вскрикнул я, подскакивая на ноги и отключив связь, уже более конструктивно осмотрелся по сторонам. Странные, каменные блоки грубой работы, из которых было сложено абсолютно все окружение, начиная от пола и заканчивая потолком. Чадящие факелы и растущая местами сероватая трава. В другое время я бы с радостью задержался здесь на некоторое время, занявшись исследованиями, но сейчас нужно было выбираться. Легкий бег как нельзя лучше подходил под данную ситуацию. Я двигался вперед, разбрызгивая воду из ног и успевал реагировать на шустрых насекомых, периодически бросающихся в атаку. Несмотря на приличную скорость, с которой они передвигались, это были слабые создания седьмого уровня, приносящие крохи опыта. И я бы вообще не отвлекался на них, если бы они сами не набрасывались на меня, привлекаемые раздающимся шумом. Добраться до выхода, весь облепленный тварями, я тоже не хотел, поэтому приходилось тратить на них время, вспоминая старые добрые времена дворового футбола. В момент полета они сворачивались и становились похожи на хитиновый шар, с треском разбивающийся о препятствие. А вместо финального босса, в виде такой же сороконожки, только гораздо большего размера, я наткнулся на самого настоящего минотавра. Здоровая трехметровая тварь с копытами на почти человеческих ногах, только заросших волосами, обычные руки, крепко держащие в руках большую секиру, и бычья голова с рогами и кольцом в носу. Я даже замер на минуту, издалека осматривая это чудо, ощущая себя попавшим в самую настоящую сказку. Чудище с алыми глазами фыркнуло, из широких ноздрей вырвался пар, и оно начало разбег в мою сторону, подняв секиру вверх. Лезвие, задевая потолок, скрежетало, на его голову сыпались искры, выбиваемые из камня, но минотавр продолжал движение, не обращая ни на что внимания. Я скептически взглянул на такой маленький топор в своей руке, по сравнению с его оружием, но принял вызов. Рванул с такой скоростью, что даже окружение на миг размылось и, разминувшись с врагом, остановился. Тяжелое тело рухнуло на земь, разбрызгивая вокруг воду. Кровь, густыми толчками бьющая с разрезанной еремной вены, начала смешиваться с прозрачной жидкостью, и возле откатившейся в сторону головы открылся портал на выход. В соревновании скорости и силы победил лучше экипированный и развитый человек. Возможно, на своем седьмом уровне он бы и вызвал у меня проблемы, но сейчас я мог часами стоять под его ударами, не получая ни малейшего вреда, а затем сам легко победить голыми руками, просто переборов физической силе. Раздавшийся вызов я принял на автомате, увидев имя звонящего, уже почти выходя из локации. «Максим, привет!» – раздался голос брата. «Привет, Дим, что-то срочное!» Я уже мысленно находился на другой планете, раздумывая и планируя свои действия, и звонок слегка выбил из колеи. Можно и так сказать. «Помнишь трансляцию, которую я тебе скидывал?» «Конечно!» – терзаемый плохими предчувствиями ответил я. «Только не говори, что ты собрался идти туда». «Не я», — начал говорить он. «Мы с родителями не можем оставаться в стороне, пока какая-то тварь убивает людей». «Нет», — вырвалось у меня. «Ты что, не видел, что он сделал с военными, которые явно подготовлены гораздо лучше вас? А ведь они специалисты, всю жизнь учащиеся воевать один. У нас есть твои костюмы», — парировал брат. «Да и мы не сидели, теряя время зря. За эти 2 месяца мы сильно прокачались, постоянно по откату зачищая групповые порталы. Даже несколько раз сходили с папиными старыми друзьями, собрав группу из 50 человек. Там была просто безумная по сложности локация, но мы спасли ситуацию, вытащив всех живыми». «Что?» – вырвалось у меня. «И почему я узнаю об этом только сейчас? А ты сам все нам рассказываешь?» – подловил он. «Мы тебя чаще по телевизору теперь видим, совсем редко созваниваемся, и уже оттуда узнаем о подвигах. Так что, думаю, у тебя опасные ситуации бывают гораздо чаще». «Постой», — попытался я уговорить брата. «Все равно, ты же понимаешь, что это очень опасно. А если с этого космического корабля вниз отправится еще подкрепление, что тогда будете делать?» «Максим, извини, нет больше времени с тобой разговаривать». Отвлекся он на что-то и сбросил вызов. «Сука!» — закричал я, не сдерживая эмоций. «Какой к черту портал?» И, подскочив к так и валяющейся отрубленной голове, пнул ее в портал. «Гребанные коммуникаторы!» С ненавистью уставился я на высокотехнологическое устройство. «Зуб даю, что это влияние на гормоны, толкающие на безумные поступки. Какие нахрен сражения с инопланетными монстрами в 50 лет? Продолжал я изливать чувства криком. Что о себе возомнили мои родители? Ни брат, ни мама с отцом не отвечали на звонок, игнорируя мои вызовы, и все, что мне оставалось сделать, это ждать, когда они сами выйдут на связь. Не в силах усидеть спокойно, я снова открыл трансляцию, теша себя надеждой, что они, так же, как и я, не попадут в новый мир, и все будет хорошо. Инопланетная тварь продолжала бушевать, с легкостью вырезая тщетно пытающихся противостоять ей людей, и комментатор, продолжающий это снимать, просто плакал на заднем фоне, практически парализованный ужасом. И его можно было понять. На его глазах сначала убили его товарищей, а затем начали планомерно уничтожать прибывающих на помощь людей, с особой жесткостью отрывая им конечности и втаптывая останки в каменистую землю плато. Разбегающиеся в разные стороны люди будто послужили триггером. Четырехметровый монстр ускорился на максимум, выжав со своего скафандра все, что мог, и бешеным сайгаком носился по округе, охотясь на людей. То бросал в них куски скальной породы, то использовал человеческое оружие, смотрящееся в его руках как игрушечное. Создавалось впечатление, что он просто развлекался, наслаждаясь своей превосходящей силой. Время шло, но мои родственники так и не появлялись на плато, и я даже подумал, что все обошлось. Что несмотря на то, что люди продолжали гибнуть, главное, что мои родные оставались живы. Но все рухнуло, когда открылся очередной портал, выпустивший из своего чрева четыре фигуры. Три затянутые в черные костюмы и одного рыжего пса, вымахавшего по пояс взрослому человеку. Увидевший странный отряд, комментатор навел на них камеру, увеличил, прибавил резкость, и я застонал, понимая, что именно им выпала эта малюсенькая вероятность. Ведь мало того, что шанс попадания на планету был 30%, так еще надо было попасть в число тех, кого закидывало именно к инопланетянину, что понижало эти шансы вообще до статистически маловероятных значений. Бушевавший вдали монстр даже не обратил особого внимания на появившихся, продолжая гоняться за тщетно пытающимися спасти людьми, и тогда самая хрупкая фигурка, в которой я узнал свою мать, вскинула арбалет, прижав приклад к плечу. Вылетевший болт остался бы незамеченным, просто из-за своих размеров, если бы не попал в противника. И вот этот результат ему уже не понравился. Я знал, что они все прокачали свои оружейные навыки до 10 уровня, только потом, сосредоточившись на прокачке костюмов и по моим расчетам, представляли уже нешуточную угрозу даже для меня. К примеру, при весе болта в 400 граммов и скорости его полета на 10 уровне навыков 466 метров в секунду, кинетическая энергия, сосредотачиваемая на кончике острия, по расчетам, составляет 43,5 тысячи джоулей. И для сравнения, выстрел с крупнокалиберной винтовки пулей, весом в 55 граммов и скоростью в 770 метров, выдает чуть больше 16 тысяч. Мамин арбалет, купленный мною в обычном торговом центре, превратился в очень грозное оружие, превосходящее по своим характеристикам снайперскую винтовку в 2,5 раза, которая сейчас как раз показала себя. Снаряд, попавший в такую большую и удобную цель, заставил силовое поле скафандра судорожно мерцать после первого же попадания, а тут же отправленный второй, вообще заставил его заполошно идти волнами, и сразу же почуявший неладное противник, начал передвигаться зигзагом, сбивая прицел и не давая возможности навестись на него снова. И найдя угрозу, рванул к ней, заставив мое сердце пропустить удар в плохом предчувствии. Рванувшего наперерез брата, развивавшего ловкость, он всерьез не воспринял, попытавшись прямо на ходу отмахнуться от него, и поэтому, врезавшийся в ногу топор, стал для него полнейшей неожиданностью. Силовое поле, и так практически нейтрализованное, мелко заребило и исчезло, оставив его без защиты. Инопланетянин взмахнул рукой наотмашь, стараясь попасть по верткому противнику, но к его удивлению, мелкий и надоедливый враг легко увернулся. Брат хоть и остановил бегущего здоровяка, но тем самым перекрыл сектор обстрела, и родители теперь замерли, с трудом удерживая Тимошу, рвущегося в бой. А затем, видимо вспомнив про диэлектрические свойства защитного костюма, разрешили ему броситься на помощь. Здорово поумневший за последние месяцы пес, приблизившийся по параметру интеллекта к подростку, с пробуксовкой рванул к мельтешащим на огромных скоростях фигурах и, подбегая, резко затормозил четырьмя лапами, заискрившись и встопорщившись шерстью. Бегающие по шкуре искровые разряды собрались в толстую ветвящуюся молнию, и она, притянутая металлическим острием топора брата, на мгновение соединила их дуговым разрядом. Диэлектрический костюм не дал сработать его телу как заземлителю, и вся ослепляющая мощь электричества в поисках выхода перекинулась на ближайшую цель, поразив четырехметрового здоровяка. И пока он на секунду замер, Тимоша побежал обратно к родителям, задорно лая на ходу о своем, собачьем. Подвергнувшийся шоковой терапии инопланетянин, получивший неожиданный отпор, попытался сбежать, подпрыгнув в воздух, но устройство, позволяющее ему летать, вышло из строя, и он, сориентировавшись, просто начал убегать, судорожно тыкая пальцами в появившиеся на рукаве скафандра кнопки. «Боже, что они творят?» – очнулся ведущий, до этого завороженно наблюдающий за схваткой. «Что это за порода? Где такую купить?» – не унимался он, переведя ненадолго фокус на мчащуюся рыжую молнию. Прерывая его, высоко в небе сверкнул разряд, раздался грохот, и вниз, наперерез убегающему инопланетянину, понесся огненный всполох, отделившийся от висящего в воздухе космического корабля. Практически догнавший врага брат уже занес топор в руках, собираясь ударить в спину, когда странный объект врезался в землю, как раз между ними, отбросив его в сторону. И спустя секунду, из клубов пыли вышло нечто. Заступивший на пост дежурный администратор даже в самых страшных мыслях не предполагал, что начинавшийся банальный вызов по диагностике проблемы с хранилищами данных на планете перерастет в это безумие. Сначала все шло вполне хорошо. В конце концов, это не первый и не последний случай, когда дикари выходят со своих планет в космос и начинают чудить, круша культурные объекты. Но обычно их транспорты было видно издалека, излучающие десятки технологичных сигнатур, использующие ядерное топливо и другие древние технологии. И появившемуся на вызов администратору достаточно было обратиться на общем языке, отправив сжатый информационный пакет, сформированный таким образом, чтобы его могли принимать совершенно любые устройства связи. Но в этот раз все происходило совершенно не так, его послание проигнорировали, и вдобавок атаковали. Дикари пользовались очень старым кинетическим оружием, и вместе с тем, одновременно и порталами, вызывая в нем недоумение. Но даже не это было самым странным. Нападающие не иссякали, постоянно появляясь вновь, и вдобавок, сумели уничтожить лазерный бур, между прочим, стоящий довольно приличную сумму, дополнительно перегрузив один из аккумуляторов силового поля, выведя его из строя, благо, что возросшую нагрузку перехватили другие, и оно через некоторое время возобновило работу. Вот только ща уничтоженное оборудование все равно надо было платить, и это вводило его в депрессию. Теперь придется отдать все заработанное за смену на компенсацию уничтоженного. Но даже с этим можно было бы смириться. В конце концов он знатно отвел душу, уничтожая этих вредителей, когда появился новый отряд, с легкостью уничтоживший последнюю батарею. И лишившийся защиты администратор запаниковал, начав убегать, уже не думая о дополнительно уничтоженной полетной системе, стоящей как десяток смен в этом захолустье. Оглядываясь в процессе, он с ужасом заметил, что странный мелкий противник, оказавшийся очень быстрым по сравнению с остальными своими сородичами, начал догонять его. На мгновение даже засомневался, но потом, приняв решение, активировал вызов десантного бота с борта корабля. Обладающая высоким уровнем защиты техника способна была выдержать многое, а способность к трансформации в горнопроходческого робота, изредка применяемая в служебных целях для обслуживания линий связи, прокладываемых глубоко под поверхностью Земли, должна была помочь в решении этой мелкой проблемы. Упавшая маленькая копия космического корабля прямо в полете развернулась и поглотила бегущую четырехметровую фигуру, и пересобралась в самого настоящего боевого робота, ощетинившегося мощными лазерными установками, тут же выдавшими первый залп, прорезавший горную породу на десятки метров в глубину. Дима, практически не пострадавший от взрыва, увидел появившегося противника и, понимая, что побег только усугубит проблему, бросился в ближний бой, радуясь, что принял правильное решение, и начал мешаться под ногами у тяжело переступающей техники, пытающейся поразить его лазерами. «Нет!» — снова закричал ведущий. «Победа же была практически у нас в руках, когда появилась эта хреновина. Это просто нечестно. Что он может сделать топором против этой махины?» Брат несколько раз на пробу рубанул робота по металлической ноге, но каждый удар встречало силовое поле, и он, поняв бесперспективность попыток, продолжил бегать практически под его брюхом, отвлекая внимание на себя и отворачивая спиной от готовящихся к атаке родителей. Я вспомнил про усиленный выстрел отца и начал судорожно проводить в голове расчеты. Начальная скорость выстрела картечного заряда была 800 метров в секунду, усиливаясь с каждым уровнем, а уже на 10-м должна была быть чуть больше 2000 метров, уже превращаясь в опасное оружие. Плюс усиление за единомоментно потраченные 5% энергии, умножающие эффект в 10-кратном размере, и получив цифры, ошеломленно выдохнул. Заряд картечи, летящий со скоростью 20 км в секунду, должен был наделать много шума. Видимо, уже отрабатывавшие этот прием родственники сработали синхронно. Мама использовала усиленный выстрел, за 2% меняющий распределение кинетической энергии с кончика острия на область. Попала точно в опорную ногу, сбивая многотонную машину на землю. Брат на максимальной скорости рванул в сторону, уходя из зоны поражения, а отец, наконец зарядивший свой ультимативный навык, нажал спуск ружья. Заряд картечи, казалось, воспламенил воздух, пронесясь метеоритом вдаль, за горизонт, попутно уничтожив тысячи кристаллидов и проделав внушительных размеров борозду в плато. И сразу после его выстрела наступила могильная тишина. Появившиеся клубы дыма и пыли медленно оседали, открывая картину сражения, и стало понятно, что противник просто исчез. Разбегавшиеся раньше люди, остановившиеся и наблюдающие за схваткой, радостно закричали, когда стало понятно, что враг уничтожен. Большого робота выстрелом просто аннигилировало, буквально распылив на атомы. Возле каждого человека открылся индивидуальный портал, приглашающий на выход. И уставшие от пережитого участники эпохального сражения начали заходить в них, отправляясь домой. Уважаемые зрители, снова начал трансляцию стример. Только что, вы вместе со мной стали свидетелями уникального события. Встреча с инопланетным разумом, начавшаяся просто безумным побоищем и закончившаяся в итоге победой людей над ним. Вопрос об обитаемости космоса можно закрыть, и надо признать, что он оказался безумно опасен. И тем самым, все человеческие дрязги внезапно стали выглядеть совершенно детской вознёй в детском саду. И если бы не спасшие нас люди, все закончилось бы катастрофой. Не знаю, кто эти герои, уходящие сейчас обратно в портал, но хотел бы я пожать их мужественные руки и лапы. Низкий поклон от меня за спасение всех здесь присутствующих. Судя по их действиям, по которым они были готовы к встрече, они явно были на стриме и смотрели видео, поэтому думаю, что потом увидят то, что я хочу сказать. Никакой благодарности не будет достаточно для описания моей признательности, но кое-что мы можем сделать вместе. Давайте соберем немного денег и вручим их спасителям. Он перевел взгляд на угол экрана, в котором начал стремительно крутиться счетчик пожертвования, и продолжил. Все, что вы отправите, я передам им со словами горячей благодарности. Парень навел камеру на свое лицо и продолжил. И не переживайте за известность. Если будет необходимо, то сделаем это анонимно, не раскрывая вашей личности. Хотя, я бы, конечно, хотел обнять героев, выразив мои чувства к вам, лицом к лицу. Глава 5. Битва закончилась, все участники отправились через порталы по домам, и над плато воцарилась тишина. Над местом схватки открылся огромный портал, из которого начал медленно выползать автономный аппарат под управлением искусственного интеллекта. В долю секунды, сотнями датчиков была просканирована Земля, но ультимативный навык уничтожил не только тело нападавшего, но даже малейшие следы инопланетных технологий, за исключением отстреленного в самом начале лазерного оружия. Излучатель был найден, принцип действия изучен, признан достойным внимания и отложен для дальнейшей оптимизации имеющегося вооружения. И, наконец, пришло время для главного. Исследовательский летательный аппарат бесшумно взлетел, направившись к висящему в воздухе космическому кораблю пришельцев. Но стоящая в аварийном режиме автоматика среагировала неожиданно жестоко. Не получивший ответа свой чужой корабль активировал режим защиты, небо разрезал лазерный луч, и поднимающийся модуль уничтожили. Во время второй попытки открылись десятки маленьких порталов, выпустивших из себя сотни шустрых мобильных дронов, тут же рванувших вверх, к лакомой цели. Воздух буквально вскипел от прокачиваемых сквозь него гигаватт энергии, и сотни коротких лазерных лучей поразили выпущенную технику, тратя на каждый элемент сотые доли секунд. Инопланетный корабль, потерявший сигнал с оператором, не стал дожидаться третьей атаки и, действуя согласно настроенным алгоритмам, рванул вертикально вверх, уходя в ближний космос и ложась в дрейф с включенными системами маскировки. Через минуту, в системе по замысловатой траектории перемещался совершенно неотличимый от других астероидов булыжник, скрывающий в себе высокотехнологичное оборудование, ожидающее сеанса связи с администратором. «Еще раз так поступите, и я не знаю, что с вами сделаю», — кричал я на радующихся победе родственников. «Да все было под контролем, сам же видел. Зашли, размотали придурка и вышли», — парировал мои крики брат. «Да я чуть не посидел, наблюдая за вашими выкрутасами», — вырвался у меня возмущенный крик. «А если что-нибудь пошло бы не так, если бы лазерами он пытался зацепить не мельтешащую под ногами цель, а сразу, на полную мощность ударил по родителям? Об этом ты не подумал?» — продолжал я попытки достучаться до разума родственников. «Все, Максим, хватит», — сделал попытку остановить меня отец. «Мы взрослые люди и сами знаем, что делаем». «Взрослые, хватит, я костюмы давал не для того, чтобы вы лезли затыкать всякие дыры. Это было для вашей же безопасности. Я же не могу постоянно находиться рядом». «Так и не надо», — крикнул Дима. «Мы не маленькие дети, и сами прекрасно осознаем происходящее. И все наши разговоры в самом начале никуда не делись. Мир меняется, брат. И ты, как никто другой, видишь это. Герой Венеры, уничтожитель кораблей, доверенное лицо президента. Тебе перечислить остальные твои прозвища, которыми тебя награждают в интернете». Я замолчал, ошеломленный резким отпором, а он продолжил. «Ты постоянно сам влипаешь в неприятности. То на тебя охотятся иностранные наемники, то ты участвуешь в сражении за Кремль, лично спасая президента. Тебе не кажется, что это мы должны волноваться за тебя?» «Ладно, ладно». Пошел я на попятную, не желая обострять ситуацию. Сдается мне, что из-за бушующих у них в крови гормонов, после победы, меня сейчас не готовы слушать и главное слышать. Не будем нагнетать и сделаем вид, что мы все друг друга поняли, а все случившиеся просто результат переживаний. Договорились? Но вообще вы молодцы. Переключил я внимание. Очень хорошо разыграли партию. Нахмуренные лица родственников разгладились и ситуацию разрядил Тимоша, ворвавшийся в кадр. Гав. Короткий, емкий и главное содержательный ответ. Подтвердил я услышанное. Пес еще несколько раз пролаял и, поняв, что мы все еще его не понимаем, обиженно ушел устраиваться на лежанку. «Кстати», — протянул я, — «а вам не кажется, что он слегка изменился за последнее время?» «КХМ», — подавился смешком брат, — «если ты про то, что собака породы сибайну увеличилась в размерах в полтора раза, обзавелась способностью метать молнии, научилась считать до 100, стала практически дословно понимать человеческий разговор, то да». Тимоша слегка изменился. «Интересно, какие щенки бы от него получились?» Невзначай прокомментировала мама, тонко намекая на отсутствие детей у нас с братом. Я сделал вид, что ничего не понял и продолжил. «Там, кстати, на стриме сделали отдельную категорию донатов на корм собаке, попутно гадая над породой, и собрали только на ней 1,5 миллиона за 15 минут». «Ага, мы видели», — подтвердила она. «А самое главное, что Тимоша тоже видел, и как я поняла, даже осознал, что это, радуясь увеличивающимся цифрам, придется теперь кормить его только тем, чем он сам захочет. Он уже и так привередничает, как ребенок. Сухой корм не ест, предпочитает говядину, причем не дешевую обрезь, а нежную вырезку. А когда попадаем в локацию с условно съедобной живностью, то отрывается на ней, устраивая загонную охоту. Ну, можем теперь себе позволить, ничего страшного. Но если что, то там было столько предложений о его покупке, не счесть просто, и всегда можно найти ему нового хозяина, который будет сам страдать с кормежкой». Пес услышал разговор и недовольно рыкнул из угла. «Все хорошо, никто не собирается тебя никому отдавать», — крикнул отец. «Ты часть семьи, и такое теперь происходит постоянно», — подключилась родительница. «Как будто действительно третьего сына завели, за спокойным разговором ни о чем, мы провели, наверное, не меньше часа. Я настолько погряз в разных проблемах, что такое общение буквально явилось для меня глотком свежего воздуха. Постоянные погони, проблемы и будто преследующие меня чужие смерти. Звучит, конечно, клишировано, но услышь я о подобном пару месяцев назад, никогда не поверил бы. О чем вообще говорить, если на мне крови уже вполне достаточно для целого кладбища. И как так случилось, что всегда чурающийся даже драк подросток стал хладнокровным убийцей, не боящийся обогреть руки в крови? Можно, конечно, все списывать на влияние коммуникаторов, но хотя бы перед собой нужно быть честным. Мне чертовски нравилось все происходящее. Нравилось становиться сильнее, пусть даже и приходилось убивать для этого десятки созданий. И я иногда с ужасом задумывался о том, что было бы, начисляясь опыт за убийство людьми друг друга. Какая тогда развернулась бы кровавая вакханалия? Прав был брат, говоря, что мир стремительно и необратимо меняется. С момента появления у меня коммуникатора прошло чуть больше 2 месяцев, но количество произошедших событий хватило бы на несколько жизней. Так что да, влияние на людей безусловно оказывалось, немного исподволь, просто сдвигая границы и сдерживающие рамки, но не насколько сильно, как мне сначала казалось. Человеческие страсти дадут фору любому внушению, и вся происходящая вокруг истерия скорее всего имеет под собой основания. Глубинные уровни взаимодействий между людьми и странами просто перешли на новый виток с появлением вводных, и из-за появления инопланетян должны сделать это снова. Я, конечно, не сильно удивлюсь, если продолжится межнациональная грызня, завязанная на личные интересы, но мое мнение о человечестве сильно пошатнется. Казалось бы, сама Вселенная подталкивает к изменению образа жизни. Вот идеальный внешний враг, проявивший агрессию. Допускаю даже мысль, что с ними получится договориться, низведя произошедший конфликт до недоразумения, но сама идея того, что космос опасен, что в нем есть превосходящие нас существа, должна дать мотивирующий пинок цивилизации, призывая ее объединяться. Конечно, было бы гораздо проще, будь враг не гуманоидной фигурой, а каким-нибудь жуком. Люди по своей природе те еще расисты, и можно даже сказать, что это была основообразующая идея, заставляющая идти воевать на отличающегося соседа и заодно двигающая вперед науку. Именно война, во все времена, всегда являлась двигателем прогресса, подтаскивая за собой все остальные области производства. И появись у человечества удобный враг, находящийся достаточно далеко, вместе с тем имеющий достаточно сил, чтобы представлять угрозу, как объединение пойдет само собой. Но еще не все потеряно. 4-метровый здоровяк под скафандром, скрывающим лицо и тело, может оказаться той еще хитиновой страхолюдиной, и тогда люди, объединенные общей угрозой, перестанут воевать друг с другом, направив усилия вовне. Полет сквозь холодный и недружелюбный космос продолжался уже 2 сутки. После фееричного попадания в свой собственный портал с попутным тотальным уничтожением в нем всего живого путем аннигиляции собственного тела, несущегося с безумной скоростью, Аня восстанавливалась довольно приличное время. Но помогало то, что, собственно, время, как таковое, в момент смерти не ощущалось. Вот момент гибели, часто даже неосознаваемый, и через короткий миг темноты, тело делает первый вдох, возвращая функциональность. Первый час нахождения в локации она просто отъедалась, урча как животное. Голод, терзавший тело к моменту гибели, был практически нестерпимым, и моментально вернулся, стоило только вернуться к жизни. Хорошо еще, что в инвентаре, со времени гавайских приключений, теперь постоянно хранился неприкосновенный запас еды и воды на месяц. И вдвойне удачно, что продукты в нем не были подвержены внешним воздействиям. Хотя для девушки, могущий выжить в огне термоядерного взрыва, это на самом деле было не очень-то и существенно. Размышляющая о пределах своей живучести девушка строила десятки теорий о том, что могло бы ее убить окончательно, стараясь продумать варианты противодействия. Всякие банальные внешние условия, приводящие к моментальной гибели, были, конечно, опасны своей неотвратимостью, но конкретно сейчас не было смысла придумывать, что можно противопоставить. Для каждого случая по-хорошему нужна была своя тактика и стратегия, причем по большей степени для того, чтобы просто продержаться секунду, достаточную для того, чтобы успеть открыть перезаражающийся каждые 3 дня портал и уйти в него, а уже там, в спокойной обстановке, думать над тем, как выбраться из сложившейся ситуации. И какие бы ни были условия вокруг, за исключением, наверное, нахождения на поверхности Солнца, время сможет победить все, как и постепенная прокачка до запредельных уровней. Хотя на ум начали приходить довольно жесткие варианты смертей, начиная от замуровывания еще живого тела в жидком цементе, с постоянной последующей гибелью от удушья. Но немного поразмыслив, Этот вариант она отбросила в сторону. Воздушные пули вполне способны справиться с такой ситуацией, и пусть понадобилось бы довольно много времени, но она смогла бы сначала активировать защитный костюм, а затем, уже не ограниченная нехваткой кислорода, выстрелами из рук уничтожить бетон вокруг ладоней, а затем, извернув конечности, освободиться самой. И получалось, что варианты выхода можно было найти практически всегда. Главным условием все равно оставалось самоосознание. Без мыслей, руководящих телом, любые попытки освобождения были бы обречены на поражение. В теории, конечно, можно было бы попробовать психотропные препараты или заморить ее тело голодом до такой степени, чтобы оно еще жило, в форме скелета, обтянутого кожей, но не представляло никакой опасности, и затем даже постоянные воскрешения не смогли бы исправить ситуацию. Но до такого еще надо было довести организм, особенно учитывая его исцеление при прохождении порталов. Да и не факт, что даже это помогло бы. Конечно, она не проводила натурные испытания, но по предварительным ощущениям, выходило, что воскрешение восстанавливало тело в идеальное состояние. В итоге, отбросив эти мысли и решив, что нужно просто не попадаться к врагам и развивать боевые навыки, Аня бросила взгляд на небольшое озеро на краю локации, слегка уменьшившееся в объеме после произошедшей катастрофы, и направилась к нему. Осторожно потрогала рукой воду, проверяя температуру, и признав ее удовлетворительной, залезла в нее, оставив на поверхности только голову. Было очень похоже на горячие источники, и пар, поднимающийся над водой, очень помогал немного отрешиться от реальности. Но время шло, и девушка, понимающая, что бессмысленное сидение на одном месте не поможет, начала собираться в путь. Мысленно прошлась по всем запасам, до отвала наелась, готовясь к долгому путешествию, и активировала костюм, будучи полностью обнаженной, осознавая, что придется опять какое-то время лететь в космосе, и возможности остановиться в нем и сходить в туалет не будет. Придется снова открывать портал, теряя время на воскрешение и последующий новый разгон. А учитывая, что планета каждую секунду удалялась на 500 метров, то каждые сутки промедления отдаляли ее финиша почти на 50 тысяч километров. Подготовившись, подошла к выжженному до черноты месту, в центре которого висел зеркальный овал, и вышла из локации, снова оказавшись в безбрежной темноте космоса. Выходная точка портала оказалась в том же месте, что и входная, Земля немного удалилась, но все было решаемо. Главное, чего боялась Аня, не случилось. Орбитальная скорость Солнца относительно центра галактики была целых 217 км в секунду, и оставался небольшой шанс того, что, выйдя из локации, можно было обнаружить стремительно удаляющееся от себя светило. Но все обошлось. Выход из локации перемещался вместе с Солнечной системой, и догонять нужно было только убегающую по кругу планету. Вновь проложив маршрут, девушка вытянула руки в противоположную сторону, начала стрельбу воздушными пулями, слегка корректируя тело так, чтобы оно летело в определенную сторону, и радостно отметила позитивные изменения. Вложенные 3 очка навыка снизили расход энергии, повысили его мощность, и теперь межпланетный навигатор показывал, что до достижения Земли потребуется намного меньше времени. Странное путешествие подходило к концу, и колыбель человечества было видно уже невооруженным взглядом. Голубой шар, медленно плывущий за пылающим светилом, вызывал щемящее чувство ностальгии, и всей своей сущностью она стремилась домой. Каждую кроху энергии, восстанавливающуюся со временем, использовала для еще большего разгона, всей душой и телом стремясь домой. Экранирующее излучение костюм, невидимый радиолокационными комплексами для обнаружения астероидов, несся все быстрее и быстрее, и девушка, помня о случившемся в портале, даже не пыталась остановиться. Раз уж тело смогло восстановиться после всех случившихся событий, в том числе, после термоядерного взрыва, то падение на планету точно не вызовет особых затруднений. Так и случилось. Выбравшая местом приземления смутно знакомую область, она, даже не пытаясь замедлиться, вонзилась в земную атмосферу. Слой газа перед фигурой начал сжиматься, его плотность стала стремительно возрастать, температура нарастала, пока не вспыхнуло самое настоящее пламя. Защитный костюм до последнего сдерживал растущую температуру, но затем сдался под напором всеувеличивающегося аэродинамического нагрева и отключился. Не долетев до поверхности буквально 1 км, тело девушки просто испарилось, вызвав у случайных наблюдателей вспышку короткого интереса и десяток загаданных желаний от падающей звезды. Глава 6. Ночевал я снова в гостинице. Дом строился ускоренными темпами, прорабы обещались закончить его через месяц, бросив несколько бригад на объект. С учетом новых технологий можно было сказать, что он рос буквально на глазах. На участке установились десяток камер, выведя их в онлайн-режим, и я в любой момент мог посмотреть на прогресс. И, честно говоря, было на что полюбоваться. Расчищенная, без единой снежинки территория разительно изменилась. Первые дни весны и применение системных навыков в мирных целях позволили совершить чудо. Как дорогому клиенту, мне выделили ландшафтного дизайнера, с удовольствием взявшегося за проект, и теперь участок выглядел на произведение искусства. Небольшие перепады обыграли, уложив декоративные камни, повсюду провели освещение, превратив обычный, по сути, кусок леса в красивое и аккуратное поместье. Ну и, собственно, сам дом возводился такими же опережающими темпами. Позвонившая мне Карина попросила разрешения на использование этого проекта в качестве рекламы, собираясь показать, чего можно достичь с помощью новых возможностей. Было заметно, что если остальные компании не возьмут такой подход на заметку, то останутся с носом, заняв нишу низкобюджетного строительства. Проснувшись, я собирался на завтрак с девушкой, которая напомнила об обещании. Вчера, когда я выбрался из портала, то меня встретил осуждающий взгляд Томилина, поджидающего меня на выходе, и парочка нелицеприятных выражений от что-то невнятно пробурчавших военных, убирающих отрубленную голову Минотавра и затирающих оставшиеся после этого следы. Он предложил сразу отправиться в новый мир, переживая за то, что я смогу опять натворить за пару свободных дней в городе, но так как кризис был преодолен, то я временно отказался. Исследование новых планет, конечно, дело хорошее, но у меня есть и другие дела. Как раз на одно из таких я сейчас и собирался. Бросил взгляд на оповещение на коммуникаторе и, не увидя там ничего от Маши с Аней, только качнул головой. В принципе, как я и думал, расставание оказалось лучшим выходом для всех. Я со своей стороны помог чем мог, так что пора заняться собственной жизнью. Снова взяв в аренду машину, поехал по утреннему городу. И что я сразу отметил, так это чувство нереальной свободы. Я был молод, богат, смею надеяться, что красив, силен и обладал вдобавок к этому идеальным здоровьем и целой плеядой ультимативных навыков, позволяющих чувствовать себя уверенно в любой ситуации. В дальнейшем все должно было становиться только лучше. Мир не развалился в первые же дни, а значит, можно было надеяться на то, что институт государственной власти сохранит свое существование, а вместе с ним и комфортная, привычная жизнь. Даже мои мечты о межпланетных путешествиях практически обрели воплощение в реальности. Я самолично побывал на других планетах, как минимум одной точно, но что-то мне подсказывало, что их было больше. Конечно, хотелось бы обзавестись самым настоящим космическим кораблем, но думаю, что за этим дело тоже не станет. Рано или поздно это точно произойдет, и думаю, что к тому времени у меня будет достаточно финансов и влияния на то, чтобы позволить приобрести себе такой в единоличное пользование. Потихоньку предаваясь мечтам, я доехал до места встречи и зашел в помещение. Довольно уютный маленький ресторанчик, буквально на десяток персон, и встречающая меня дружелюбная девушка-официант. «Здравствуйте, чем могу помочь? У вас забронирован столик», — выдала она дежурное приветствие. «Да, на 10 утра, на двоих человек», — бронировала Карина. Девушка проводила меня к стоящему в небольшом уединении столику, расположенному в дальнем конце зала, и я уселся, в ожидании прихода девушки с непонятными и подозрительными интересами. Как-то так получилось, что до места я добрался чуть ли не на час раньше договоренного времени, и, попросив у стоящей рядом работницы заведения чашечку кофе, решил посмотреть новости в интернете. И сразу же наткнулся на кричащий заголовок: «Эксклюзивное интервью с победителями пришельца». Чертова разница во времени. Пока я, да и в принципе вся остальная европейская часть России спала, во Владивостоке давно наступило утро, и мой неугомонный брат, видимо, согласился на встречу со стримером. Они встретились на нейтральной территории в Новосибирске. Хорошо хоть, что ему хватило ума находиться во время съемок в защитном костюме, и вдвойне молодец, что не притащил на встречу Тимошу. Одно дело, одиночное передвижение самого обычно парня, неизвестно как добравшегося до места встречи, и совсем другое, путешествие в компании очень запоминающейся собаки, больше напоминающей рыжего теленка. Тем более, в такие сроки до города со столицы Дальнего Востока можно было добраться только на самолете, оставив за собой отчетливо читающийся след. На видео, в гостиничном номере находились два человека, ставший очень известным ведущий нашумевшего видео и непутевый старший брат. Количество просмотров, несмотря на то, что прошло всего полтора часа после публикации, уже зашкаливало за 200 миллионов. «Сначала я бы хотел выразить вам признательность за спасение», — проговорил парень и жестом фокусника вытащил из инвентаря большую черную сумку, открыл ее и продемонстрировал на камеру лежащие в ней наличные. «Здесь 220 миллионов, пожертвованные зрителями. Очень многие люди пошли навстречу, позволив в кратчайшие сроки снять такую сумму со счета сервиса, нарушив десятки своих неписанных правил. Но узнав, для кого и для каких целей это делается, помогли мне, решив все проблемы. КХМ», — закашлялся брат, принимая неожиданный подарок. «Даже не знаю, что сказать на это. Да и я чуть не подавился напитком. Мне ради меньшей суммы пришлось буквально вывернуться наизнанку, подвергая свою жизнь опасности. Да чем говорить, если даже приличное количество народу рассталось со своей жизнью в попытке получить эти деньги. А тут небольшая драка с инопланетянином, причем даже не на пределе усилия и готова. Но вообще я был рад за родственников. Теперь финансовый вопрос вообще убирался с повестки нашей семьи, позволяя сосредоточиться на прокачке. Я могу подсказать». Обезоруживающе улыбнулся единственный выживший из команды, обнаруживший плато. «Человек, как вы достигли такой силы и что за потрясающая порода у вашего пса? А главное, как он то прошел инициацию?» Я даже замер, перестав дышать, в ожидании ответа брата. Не проболтается ли он случайно о событиях, приведших к такому? Я перелопатил, наверное, миллион упоминаний о различных питомцах в интернете, но все, что нашел, это только досужие фантазии, либо руководство по получению их в онлайн-играх. Продолжил ведущий. «Системный предмет», — коротко ответил брат. «Иногда, за прохождение локаций, как вы знаете, с очень маленьким шансом можно добыть что-нибудь. Это может быть редкое оружие, по типу артефактных на примере тех же онлайн-игры, или элементы защитной брони, как мой костюм». Сразу же указал он рукой на матовую поверхность брони, закрывая этот вопрос. «И как-то раз попался собачий ошейник. Ради интереса член моей команды одел его на пса, и получилось то, что вы видели на видео. А он моментально превратился в такое создание?» — с живейшим интересом задал вопрос ведущий. «Конечно же нет. Был обычного размера, но у него теперь тоже есть уровни, и он может расти в них, прокачиваясь в порталах. Заодно и рост стал увеличиваться, пока не достиг текущего размера. Дополнительно появилась возможность брать его с собой в сражение. Скажите, а вы не боитесь, что он нападет на вас?» — задал он провокационный вопрос. «А зачем ему это? Во-первых, мы друзья, а во-вторых, его интеллект очень высок и уже соответствует подростку. Пес все понимает и даже умеет считать. Просто невероятно!» — не сдержал восхищения парень. «Но вернемся к первому вопросу. Ваша сила, откуда она?» «Наверное, удача и хорошая, подготовленная группа, которой мы с самых первых дней держимся вместе». Ведущий еще некоторое время мурыжил брата каверзными вопросами, пытаясь узнать еще хоть что-нибудь о спасителе, но Димка хорошо держался, так и не выдав ничего. «Правда, я понимал, что все это только вопрос времени, когда заинтересованные люди смогут связать воедино все ниточки. Абсолютно одинаковые костюмы и наличие родственных связей не так-то и сложно выяснить, особенно в наше время». И будто подтверждая мои слова, над ухом раздался женский голос. «Тоже смотришь интервью, знакомый? Кстати, костюмчик, не твой родственник случаем?» Я настолько увлекся просмотром, забыв о контроле окружения, что появившаяся девушка стала самым настоящим сюрпризом. «Возможно», — не стал отрицать я очевидного. «Его, кажется, Дима зовут, правильно?» — моментально выбила страйк она. Я напрягся, готовый моментально атаковать при первых же признаках агрессии, но увидевшая мою изменившуюся позу девушка рассмеялась и махнула рукой. «Да расслабься ты, я же должна была навести справки о заинтересовавшем меня человеке, и легко выяснилось об имеющихся у тебя родственниках. Затем о подозрительно похожей собаке, фотографии которой спокойно находятся в социальных сетях. Правда, размером она еще недавно была несколько поменьше, но общие черты сохранились. А дальше было дело техники. Несколько аккуратных расспросов, Звонков во Владивосток и уже нашлись общие знакомые, недавно бывшие в портале с твоими родными. И по рассказам, все подозрительно похожи на героев недавнего видео. Я смотрю, ты серьезно подходишь к делу. Карина улыбнулась, уселась за столик и, подозвав официантку, сделала заказ на двоих. Максим, выдержала она небольшую паузу. Мы живем в такое время, когда о человеке можно найти любое количество информации, было бы желание. Подрезал хам на дороге, по номеру машины ищется страховка или регистрационные данные, и через 10 секунд цифра телефона уже в руках. Кто-нибудь оставил гневный комментарий, что может быть проще, чем вычислить обидчика по адресу в сети. Сейчас вся наша жизнь опутана невидимыми проводами, и знающим людям необходимо совсем немного времени для следования по ним. Анонимности не существует. Причем давно, припечатала она. Ну-у-у, протянул я, мне особо нечего скрывать, поэтому пусть ищут. Легкомысленно отмахнулся я, то есть распространяющиеся в криминальной среде слухи о подставном парне, расхаживающем с тонной золота в карманах шутки, и недавняя перестрелка в ресторанчике, твоя осведомленность начинает меня нервировать. Честно заявил я, глядя ей прямо в лицо. Расслабься, Максим, это просто профессиональная деформация. В большом бизнесе нельзя никому верить на слово, иначе рискуешь остаться у разбитого корыта. А учитывая, что за относительно небольшие деньги легко нанять опытных отставников из органов, искать информацию о партнерах становится просто обязательной частью жизни. Карина, отставил я кофе в сторону, или ты сейчас скажешь, что тебе он меня нужно, или я встаю и ухожу, а все остальные твои действия считаю актом агрессии, со всеми из этого вытекающими последствиями. Не обращающая на мои угрозы внимания девушка начала аккуратно есть принесенную яичницу, будто испытывая мое терпение. Я демонстративно постучал пальцем по коммуникатору, и она наконец оторвалась от еды. «Ты», — коротко произнесла она и продолжила трапезу. «А если подробнее», — начал я выходить из себя. «Как думаешь, как вообще заводятся отношения и друзья?» В сознательном возрасте, начала она заходить довольно издалека, особенно, если ты был изолирован от общества строгими родителями, контролирующими весь круг знакомств. Она посмотрела на меня и продолжила. Отец растил из меня свою преемницу, и вся моя жизнь была расписана от и до. Ранний подъем, занятия с многочисленными учителями, развитие и еще раз развитие. Да я поцеловалась первый раз в 20 лет, тайком под лестницей в университете. Причем сама затащила туда понравившегося парня, потому что охранники, приставленные отцом, отгоняли всех ухажеров. И только теперь я могу выбирать как, когда и с кем знакомиться. Но возможно тебе сложно представить, какое я испытал разочарование, начав общение с людьми своего круга. Пустые, напыщенные болваны, не обладающие даже пятеркой в интеллекте. Все интересы крутятся вокруг денег и доступных женщин. Мне даже стало слегка жаль запутавшуюся девушку, но я все еще скептически относился к ее словам. Это, конечно, все печально, но я все еще не уловил свою роль и место в этой слезливой истории. А дальше случайность. Я как-то увидела тебя с псом, стоящего на улице, и хотела подойти познакомиться, выбрав общение с собакой как предлог. Но меня опередила какая-то темноволосая сучка. Но у меня хорошая паять на лица, и представь, как я была удивлена, увидев тебя потом на церемонии награждения в Кремле. Ну, а дальше ты все знаешь. Я вспомнил тот день и произошедшие с Машей знакомства и недоверчиво нахмурился. Слишком странное совпадение, отдающее дешевой мистификацией. Слишком яркие подробности маячки в разговоре, призванные зацепить эмоционально и жалость. Единственное, что выбивалось из стройной картины подставной подруги, так внезапно заинтересовавшейся мною, сама ее личность. Богатая, успешная и красивая, чего уж греха таить, и какой у нее может быть мотив. Не став ничего обещать довольно странно ведущей себя девушке, скомканно попрощался, выполнив свое обещание о встрече и отправился на второе, гораздо более важное мероприятие. Все эти отношения с выстраиванием социальных связей сейчас были совершенно не к месту. Растрата огромного количества времени без гарантированного результата, в перспективе приносящая только дополнительные проблемы, еще и чертовски подозрительное поведение. Я сел в машину и отправился обратно в гостиницу, заодно набирая номер Томилина. «Привет, все-таки решил отправиться в новый мир?» Сходу поздоровался полковник. «Еще нет, я по другому вопросу. Ко мне тут странная девушка клинья подбивает, и я не понимаю, в чем ее интересы. К тому же, Очень уж она осведомлена о моей жизни и как бы случайно, все время оказывается рядом, то предлагая безвозмездную помощь, то напрашиваясь в друзья. Голос оперативника потерял всю веселость, и он начал буквально выпытывать из меня всю информацию о ней, ее строительной фирме и остальные, запомнившиеся мне вещи, включая ее внешний вид. Но я поступил проще, просто отправив ему видеофайл с записью последней встречи. Последние события научили меня, что нужно с осторожностью относиться к находящимся вокруг меня людям, поэтому я зафиксировал подозрительный момент. Разбираться в этом самому совершенно не было времени, поэтому я скинул эту задачу на человека, как нельзя лучше подходящего для ее решения. Выбросил девушку из головы и, добравшись до гостиницы, по приезду, открыл окно характеристик в коммуникаторе. Уровень 33. Количество очков опыта. 2912 из 19278. Характеристики. Сила. 45. Ловкость. 45. Телосложение. 40. Интеллект. 40. Мудрость. 40. Свободные очки характеристик. 6. Навыки. Инвентарь 5 уровень. Термокинез 10 уровень. Гидрокинез 5 уровень. Аэрокинез 5 уровень. Пангеокинез 5 уровень. Биокинез 7 уровень. Броня 7 уровень. Топор 7 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 3 свободных очка навыка. Я наконец довел термокинез до 10 уровня, получив возможность перераспределить вложенные очки навыков для переделки не особо удобных навыки и добавил одну единичку в биокинез, сформировав запас для модификаций, которые вполне могут пригодиться в ближайшее время. Но даже не это было главное. Зашкаливающая мощь одного единственного инопланетянина показала, что человечество как вид пока уступает технологически превосходящему противнику. И если бы он с самого начала был серьезен, не играясь с людьми как с неразумными животными, то с легкостью перебил бы все приходящие подкрепления. А значит, нужно было срочно становиться значительно сильнее, и единственный выход был в усиленной прокачке, жизненно необходимой в это время. Поэтому в планах было несколько дней посвятить экстренной прокачке, и только после нее уже отправиться в новый мир, на исследование территории. Хотя, даже с этим я бы повременил, желательно уровня так до сотого, чтобы при необходимости суметь дать отпор. Причем асимметричный, отбивающий все желания нападать на людей. Глава 7. Глава 7. 33 уровень. Это, конечно, неплохо, но только по сравнению с обычными людьми. Тот же чертов инопланетянин гонял сборные отряды людей, как курей по участку, развлекаясь отрыванием конечностей и разбиванием голов. Причем я не думаю, что это был аналог наших бойцов. Судя по видео, слишком уж нелогично он действовал, допуская множество различных ошибок. Глупая тактика, заигрывание с добычей и натуральный испуг, в момент, когда жизни стала угрожать опасность. Типичное поведение заигравшегося гражданского. Отец, конечно, застрелил его в итоге, но сомневаюсь, что такое оружие есть еще у кого-нибудь. Даже современные артиллерийские орудия не имеют такой разрушительной силы, за исключением ядерного. Возможно, какие-то системные навыки скоро смогут сравняться по этим показателям, но для этого нужно время. А я сомневаюсь, что оно есть у человечества. Тяжело вздохнув, я достал квантовый эффектор, открыл настройки и выкрутил уровень локации на соответствующий моему уровню, увеличив сложность на максимум. Думаю, что достиг уже довольно многого и смогу без проблем уничтожить любого монстра, вдобавок пройдя любую локацию, пусть и придется потратить на это чуть больше времени. Конечно, в теории можно было бы проходить низкоуровневые порталы, получая за них очки навыков и характеристик, но ограниченная энергия кинжала, позволяющая открывать всего 3 прохода в день, ставила свои ограничения. На усваивание полученных достижений уйдет слишком много времени, которое, по моим ощущениям, прям утекало сквозь пальцы. А вот от высокого уровня была стопроцентная польза. На моем 33 уровне 1% энергии восполнялся не за 43 минуты, как в самом начале, а уже всего за 29. По моим расчетам, к 91 уровню она станет бесконечной, позволив мне использовать навыки, не оглядываясь на расход. Но это навыки системные, с теми, которые я создавал сам, минуя коммуникатор, я так до сих пор толком и не разобрался. Уровень энергии при их создании не понижался, но тем не менее, я помнил свое состояние, когда переборщил с ними. Я просто упал на землю и не мог даже пошевелиться. Опять же, это было до получения пассивного навыка «Ускоренное восстановление энергии». После его получения, такого со мной больше не случалось, и я мог использовать огненные струи из рук в качестве своеобразного двигателя. Сдается мне, что высокий уровень поднимет эту самую планку, загнав ее в небеса, и в определенный момент мне нужно будет создавать что-нибудь монструозное для получения хоть какого-нибудь истощения. Все, что мне нужно делать, это просто убивать монстров в порталах, получая за это опыт и растя в уровнях. Появившееся зеркало портала в номере приглашающе намекало на вход. Я проверил информацию в браслете, прочитал появившуюся надпись «Старые шахты». Судя по названию локации, опять что-то подземное. А вот про тип монстров сказать что-то определенное сложно. В теории опять может быть что угодно, начиная от оживших мертвецов и заканчивая самыми настоящими гномами в мифриловых кольчугах. Но смысла раздумывать особо не было, поэтому, активировав защиту, я шагнул внутрь. Внутренности привычно скрутило при переходе, но уже через долю секунды я осознал себя в довольно странном месте. Узкий и невысокий проход, в котором я макушкой задевал каменный свод, такое ощущение, что был выдолблен вручную кирками, не поддерживающих бревен, которыми облагораживают обжитые шахты от обвалов, ни рельсов посередине. Одна сплошная горная порода в подземелье с проделанным невесть кем отверстием внутри. Царящую вокруг темноту разрывал свет дешевого налобного фонаря, купленного мною как раз для таких случаев, но я неосторожно пошевелился, под ногу попал камень и я, шатнувшись вперед, впечатался головой в каменный выступ. Дешевый китайский пластик хрупнул и свет мигнув, тут же погас. Чертыхнувшись, вытянул руку вперед, начав печатать еще одну копию и удивленно замер. Я все отчетливо видел. Визор шлема перестроился под режим ночного видения, только в отличие от стандартных, которым требовалась хотя бы инфракрасная подсветка, этот работал на совершенно другом принципе. Подозревая подвох, деактивировал защиту, и давящая темнота тут же обрушилась, отрезав от органов чувств и зародив приступ легкой клаустрофобии. Но после повторного применения навыка брони, все тут же прошло. Вернулась хорошая видимость и успокаивающее ощущение уверенности в собственных силах. Вот только оно поспешило улетучиться, как только я начал движение. Проход неумолимо сжимался, заставляя меня сначала пригибаться при ходьбе, а затем и вовсе идти на полусогнутых. При этом, ни одного монстра в округе. Но еще хуже стало, когда он продолжил сужаться, заставляя меня сначала встать на карачки, а затем и вовсе ползти. Я даже пробовал силой воздействовать на камень, стараясь увеличить, расширить проход, но скала отказывалась подчиняться. Если в самом начале еще чувствовалось немного земли, то сейчас вокруг, на всю зону максимальной чувствительности вокруг была только скала, преимущественно состоящая из гранита. По крайней мере, анализатор в конструкторе навыков подсказывал, что больше ничего в обозримом пространстве нет. Учитывая, что толщина слоя может достигать десятков километров, я могу и вовсе находиться неизвестно где, в толще земной коры. В теории, если я на Земле, то можно определить примерную глубину по окружающей температуре. Чем глубже, тем жарче должно быть вокруг. Но это не имело сейчас практического смысла, поэтому я плюнул на эту затею и пополз дальше. А потом я застрял. Вот вроде бы полз вперед, продвигаясь понемногу, но легкий склон, незамеченный мною, сыграл злую шутку. Внезапно появившаяся сырость, изредка растущий мох и бессердечная гравитация сложились вместе и заставили в один момент немного проскользить по проходу. Вот только он в очередной раз сузился и оказалось, что вперед я уже не помещался, а назад не мог двигаться из-за наклона и торчащих по ходу движения камней. Ненадолго даже подумал о том, что больно это похоже на ловушку. Идеально выбранное место для того, чтобы ловить беспечных людишек, зачем-то сунувшихся в это место. Конечно, можно было бы деактивировать защиту, выиграв сантиметр пространства, но это была настолько плохая идея, что я даже не стал ее обдумывать. Лучше уж быть в безопасности здесь, чем на метр дальше, но уже без нее. Визуально, конечно, сужение даже не определялось, но рисковать в такой ситуации было глупо. Пришлось открывать конструктор. Как раз имелась свободная ячейка в пангеокинезе, позволяющая манипулировать твердыми породами. Нужно было просто придумать навык, изучить его, попутно выспавшись в неудобном положении, а затем продолжить действовать. Вот только, сколько бы я ни тужился, в голову не приходила идея, позволяющая одновременно делать два дела, освобождать меня из каменного плена и вместе с этим служить боевым навыкам. Конечно, можно было банально преобразовывать окружающую породу в снаряды, посылаемые по желанию, вот только у меня была не та ситуация, в которой я мог бы применить такое. Снаряды могли лететь либо назад, либо вперед, и оба варианта меня не устраивали. Вот только времени подумать мне никто не дал, а затем вообще стало не до идей. На грани ощущения мелькнул живой организм, тут же, впрочем, пропавший и окружающий меня камень стал ощутимо сжиматься. Проход с двух сторон начал довольно споро зарастать, и через минуту я уже видел перед глазами только сероватую поверхность, вдобавок не мог даже пошевелить пальцем. И словно этого было мало, начало сдавливать и тело, потихоньку с каждой секундой и каждым выдохом отвоевывая пространство, пока наконец я даже не мог уже нормально вздохнуть. Не кстати вспомнилась давно прочитанная история с фотографиями в статье, где один из любителей и исследователей пещер, продираясь сквозь подобную шкуродерню, в очень похожей ситуации застрял, не сумев выбраться наружу. В итоге так и остался, пугалом напоминая другим спелеологам об опасности подобных развлечений. Времени на придумывание чего-нибудь нового уже не было, и оставалось только стараться выбираться своими силами, стараясь не поддаваться стремительно накатывающей клаустрофобии. Закрыв глаза, я сосредоточился на своем гневе. Дурацкая ситуация, заведшая меня в тупик, невероятно сильно бесила, и кажется, что это даже влияло на мою сосредоточенность. По крайней мере, пламя, вырвавшееся из рук, за секунды расплавило камень сначала вокруг них, а затем, когда я смог ими двигать, начало стремительно расширяться, стараясь прорваться наружу и превращая все в округе в шар из расплавленной породы, зависшей в каменном мешке. Через минуту я уже висел в самой настоящей лаве, заполняющей весь объем. С каждой секундой действия навыка плавилось все больше гранита, но из-за того, что ему некуда было деваться, плотность магмы только начинала увеличиваться, все сильнее ограничивая мое движение. Я задумался, что нужно делать дальше, когда на границе сознания снова мелькнуло живое тело. На автомате повернул ладонь в том направлении, и в коммуникаторе появилось новое сообщение.